Non scherzo. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Вы военный человек или, блядь, какой-то гражданский там? Отдел ВКНО по Лысковскому району, дежурный Шкетова. Вы бросайте трубку, или я вас сейчас сообщу в органы. Извините, вы мне звоните. Вот давайте, вы что, телеграмму даете? Давайте телеграмму официально, блядь. Извините, я с кем разговариваю? Тупой сторож, значит. Не, ну чего, ну, Виполиту, ну что, Виполит, передавайте, что вы хотите от меня? Военный комиссариат Нижегородской области по Лысковскому району. Дежурный Шкета слушает. Что вы хотите от меня? Я не знаю. Во-первых, представьте, пожалуйста, с кем я разговариваю. Я сейчас трубку положу, разговаривать грубее не буду. Извините, я вам представилась. Алло. Полковник Демьянов. Здравствуйте, что вы хотите? Ты кто здесь? Вы не тычете, я вам не затычка. Я вас не совсем понимаю. Вы русский язык понимаете? Или вы там татары собрались непонятные? Вы что хотите? Скажите, пожалуйста. Вот давайте, вы что, телеграмму даете? Давайте телеграмму официально, блин. Какую? Я не в курсе дела, вы мне бесите. Вы в трубку говорите. Извините, вы что хотите? Ну, начальнику второй прибыть в 314 кабинет в понедельник. У нас есть отделение призыва и отделение подготовки призыва и предназначения учета граждан. Какой вам нужен начальник? Куда? Кому? Какой ты из кабинет? К тете Маше, к тете Паше? Так, извините, вы звоните в военный комиссариат, отдел по Лысковскому району. Вы, может, ошиблись с номером? Это отдел военного комиссариата Нижегородской области по Лысковскому району. Вы в Лысково звоните? Да. И у нас 314 комнаты просто не существует. Я вам как-то, сука, перестань меня издеваться. Я вам объясняю, как есть. Прибыть в понедельник в 314 кабинет к 9:00. Вы, наверное, попадаете не туда. Это военкомат в районе. Не врубайтесь, лучше пьяные там все перепились. Я вообще-то трезвый, а вот насчет вас я не знаю. Не понимаете? Я вам объясняю, это отдел военного комиссариата Нижегородской области. Не понимаете? По Лысковскому району. Идите, это город Лысково. Отдел военного комиссариата Нижегородской области по Лысковскому району. Дежурный Шкета слушает. Куда прибыть начальнику второго отделения? Ну куда я на гору? Минуту, позову начальника, пускай он с вами разбирается. Какой-то 314 комнат, я ему по полной программе представляю, он меня обзывает и хамит. Как будто его в 314 комнат вызывает, я даже не знаю, что это сказала. Начальник второго отделения, может, ну, поговорить с ним, он же меня слушает, мне просто на автомат посылает. Да. Алло, подождите чуть-чуть. Алло. Алло. Алло. Алло. В данный момент пока начальник занят. Вы мне объясните, пожалуйста, или вы кого-то вызываете? Вас можно соединить с начальником отделения призыва? Так алло. Вы же должны куда прибыть? Нет, вы что хотите? Я вот не могу понять, что вы хотите. Я вам как-то, сука, перестань меня издеваться. Есть военные или нет? Кто может четко мне... У нас военных нет, у нас есть гражданский персонал. Да ёб твою мать. Я говорю, что вам, хотите? Вам заводить подъедет. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Да я над вами вообще не издеваюсь. Я вам все по делу разговариваю. Говорю. Вот давайте вы что, телеграмму даете? Давайте телеграмму официально, блядь. Какую телеграмму? Вы объясните мне суть вопроса, пожалуйста. Я не в курсе дела. Я дежурный. Куда? Вы не сказали ничего. Я у вас добиваюсь. Куда прибыть? Так я не знаю, кто вам говорил, куда прибыть. Вы понимаете, вы мне скажите, кто вам прислал какую бумагу. И будем разговаривать уже на эту тему. Начальнику второго отделения в 314 кабинет прибыть в понедельник. Это вам прислали такую бумагу? Да. Алло. Вот поймите, у нас 314-го кабинета в нашем отделе вообще не существует. Может, вам вы неправильно соединяете телефон, набираете? Не понимаете, да? Идите в первый класс, учитесь. Это город Лысково, понимаете? Да. Вы попадаете в Лысково, вам Лысково нужно? Да. Ну так вот, в нашем отделе номера 314 комнаты нету. Где 314 кабинет? Нет у нас 314 кабинета, у нас их всего 13. А я не знаю, какой-то там непонятно что и как. Вы мне бумагу зачитайте, пожалуйста, если она перед вами. Ну начальник мне прибыть в 314 кабинет в понедельник. А кто это вам прислал? Да вам мужик какой-то сейчас звонил, что-то непонятно, так я не понял его. Так, минуту. По отделению призыва. Сейчас я вас соединю с этим мужчиной, и он вам ответит, хорошо? Да, минуту, да. Соединяй, минуту, соединяй. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Вот давайте вы что, телеграмму даете? Давайте телеграмму официально, блядь. По поводу чего? Я полковник. Вы объясните мне этот вопрос. Вы с кем разговаривали? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник в 314 кабинет к 9:00. Вы представьте для начала. Мы разговаривали, наверное, с дежурным. Я фельдшер отделения призыва. И он чел Светлана Александровна. Он слушал вас теперь внимательно. 40 военкомата. 40 Саковского отдела. Какого отдела? Город Красногорск. Угу. Начальнику второго отделения... В 314 кабинет прибыть в понедельник. В 314 кабинет где располагается? Ну, начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. Куда прибыть-то? Вы представьтесь, вы кто и куда вы звоните? Вы звоните в Лысковский отдел. 40 военкомата. Какого военкомата? 40 Нижегородского отдела. Вы звоните в Нижегородскую область, Лысковский отдел. Город Лысково, улица Ленина, 21. Да. Вам кого надо-то? У нас сейчас нет никакого начальника второго отделения. Вот давайте вы что, телеграмму даете? Давайте телеграмму официально, блядь. По поводу чего? Я полковник. Вам кто-то... Вам... Я просто не пойму суть вопроса. Полковник. Да. Кто вам звонил? Как вас зовут? Представьтесь. Да вам мужик какой-то сейчас звонил, что-то непонятно, так я не понял его. Ясно. Вы-то кто? Представьте, пожалуйста. Дивняров. Как? Дивняров. Ваша должность? Я полковник, ёптаю. Очень приятно. Я сейчас начальник отделения подойдет, его просто нет. Возможно, он вам звонил. И он вам перезвонит. Куда? Хорошо? Контактный телефон оставьте, пожалуйста. Да. Контактный телефон оставьте. Да. Есть военный у вас там кто-нибудь или нет? Кто может четко мне... Я в окно по Лысковскому району, Дежумский это слушает. Алло. Да, здравствуйте. Я Октябрьский комиссариат, дежурный за Болотной. Октябрьский это наши, Нижегородской области? О. Алло. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. Вам в какой военкомат? Алло. Алло, вам в какой военкомат необходимо прибыть? Алло. Куда вам необходимо прибыть? Скажите, пожалуйста. Ваша фамилия, скажите. Отдел военного комиссариата по городу Лысково, Лысковскому району, Нижегородской области. Ну, повторите. Отдел военного комиссариата Нижегородской области по Лысковскому району. Ну, я записал уже, сколько раз вам говорить. Так у нас, вы что хотите-то? Я никак от вас не пойму, что вы хотите. Начальник, у нас комната номер 314 вообще не существует. Ну, я у нас понял, только 13 комнат. Областной военкомат 314 кабинет. Понимаете, у нас нету 314 кабинета, у нас их всего 13. Что не так? Мы маленький отдел. Я октябрь. Я вас очень плохо слышу. Я что, не по-русски, что ли, сказал? Алло! Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Вообще не слышу! Очень плохо слышно вас! Ваша фамилия, назовите еще раз. Алло! Отдел военного комиссариата Нижегородской области по Лысковскому району. Я октябрьский комиссариат, дежурный за Болотной. Вы мне фамилию так, скажите, что вы... я еще раз говорю. Шкетова, пожалуйста. Шкетова. Я вам ее несколько раз сказала. Что не так? Вы скажите, что вы от нас хотите. Пожалуйста, скажите. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. У нас нету 314 кабинета. Еще раз вам объясняю. Да ёпты, кто ты? У нас только их всего 13. Алло! Я так понял, что в областной военкомат 314 кабинет. Ну так это областной, а это районный. Вы вообще в район Лысково звоните, город Лысково. Областной звоните, пожалуйста, в областной. Что? Алло. Ну, повторите. Вот вам даю телефон областного, оперативного. Записывайте, пожалуйста. 8-433-35-45. Записали? Вот это областной военный комиссариат. Может, вас туда приглашали, я не знаю. Да ёпты, кто ты чё, придурок или кто ты, ну? Ну я что, неправильно сказал? Вы меня будете оскорблять? Чё не так? Так я не пойму, что вы хотите. Вам говорю на русском языке. У нас нету комнаты номер 314. У где нас их всего 13. Нет, мы маленький отдел военного комиссариата области. Где он находится, ёб твою мать? Ну, заебал уже. Ты вызывал кого? Может, это 314 тебя? 314 кабинет. Кого вызывает? Я не знаю кого, понимаешь? Кто звонит? Я не пойму, кто звонит, во-первых, не представляется человек и ругает меня матом. Я Октябрьский комиссариат, дежурный за Болотной. Вот, Октябрьский комиссариат, дежурный... А какой области, скажите, пожалуйста? Я тебя рожу набью, блядь. Скажите, Октябрьский комиссариат какой области? Да мне насрать, сторож или начальник вы. Вы мне фамилию скажите.